Дорогие радиослушатели, приступая опять к дальнейшему изучению первого послания к Фессалоникийцам, мы встречаем очень много важных истин. Важно иметь в виду, что у Бога нет противоречий, потому что Бог святой, Он никогда не грешит. Он также никогда не предает забвению греха. Бог всегда ненавидит грех. Он прощает грешника, но Он всегда будет ненавидеть его грех. Один из великих законов предписан в первом послании к Коринфянам, в первой главе с 23 по 29 стих. Мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самых же призванных иудеев и еленов Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Надеюсь, вы обратили внимание на этот закон, выраженный в 29 стихе. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Это простое выражение объемлет всю историю человечества. Бог никому не позволяет предстать пред Ним, кто скажет: «Я пришел сюда благодаря моего тяжелого труда». Разрешить это будет противоречить Божьему характеру. Приступая к предмету ответного чувства, которое Бог творит в нас, мы должны помнить, что Бог ничего не делает напрасно. В своем совершенстве Он планирует и исполняет все соответственно совета Своей собственной воли. И так Он также желает, чтобы мы поступали. Он не желает, чтобы наша жизнь была напрасной. Нужно каждый день употреблять так, чтобы он принес прибыль для вечности. Апостол Павел говорит, что посещение Фессалоники его группа миссионеров было не напрасным, не бездейственным, потому что они пришли, что-то произошло. И так всегда должно быть. Христианин не должен жить напрасно. Служитель Божий не должен служить напрасно. Евангелист не должен проповедовать напрасно. Когда муж Божий, которого употребляет Бог, проповедует, его проповедь Бог благословляет. Всегда ответное чувство, и это ответное чувство творит Бог. Сказав это, я должен добавить, что имеется также ложное ответное чувство. Снаружи оно выглядит хорошо. Но внимательное исследование открывает, что оно не настоящее, а поддельное. Обое Библия и опыт показывает, что иногда сатана подделывает ответные чувства и производит ложные. Он особенно делает это тогда, когда что-то не так с проповедником или с проповедью. Прежде чем мы рассмотрим ответное чувство, которое творит Бог, посмотрим на некоторые аспекты поддельного ответного чувства, которые происходят из сердца сатаны и которые так часто обманывают людей Божьих. Послание к евреям в 4 главе, в 12 стихе читаем. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, и суставов, и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это место Священного Писания указывает на разницу между душой и духом. Душа действует на уровне чувств. Это наше реагирование к ощущению, вкусу, взору, слуху и обонянию. Часто чувство побуждает нас к действию. Это может быть хорошим, моральным действием, Но это не обязательно доказывает, что оно от Бога. Господь Иисус ясно представил Никодиму, когда сказал: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Здесь он установил неизменный принцип. То, что родилось от плоти, плоть. Оно никогда не может стать духовным. То, что происходит от плоти, чувств, души, всегда душевное. Невозможно сделать его духовным. Оно душевное с начала и до конца. С другой стороны, все, что происходит от действия Святого Духа, духовное. «Без меня, — сказал Иисус, — не можете делать ничего». Но когда Он через Своего Духа трудится через нас, Его труд будет угоден Богу и благословит людей. Итак, пред нами первая главная характерная особенность поддельного ответного чувства. Это реагирование производится в результате воззвания к чувствам человека. Это может быть эмоциональное воззвание, это может быть интеллектуальное воззвание, обычно обое, и обое не достигает божеского идеала. Когда в нашем свидетельстве мы полагаемся на чувства, реакция будет порочной. Вторая характерная особенность поддельного ответа чувства – превознесение человека. Это также не угодно Богу. Апостол Павел написал коринфянам, что Бог желает, чтобы хвалящийся хвалился Господом. 1 Коринфянам 1:31. Бог своей славы ни с кем не разделяет. И когда человек реагирует на превознесение человека или организации, Бог огорчается. Многие разные пути показывают, когда ответное чувство небожественного происхождения. Мы должны быть озабоченными, как произвести правильное ответное чувство в других. Мы истинно желали быть мужами Божьими, употребляемыми Богом. Как мы можем быть уверены в этом? Ответ находится в наших собственных сердцах. Задайте себе простые вопросы и честно ответьте на них. Вот вопросы. Первый. Действительно ли я ежедневно живу с Богом? Второй. Моя жизнь с Богом только внешнее проявление или сокрытая внутренняя действительность? Третий. Предоставляю я Слову Божию надлежащее место в моей жизни? Четвертый. Когда я говорю с другими, передаю ли я Слово Божие им или свои мысли? Пятый. Полагаюсь ли я на Святого Духа для совершения Его великого труда или надеюсь на мою способность, мой талант, мое умение? Шестой. Служу ли я Ему из-за любви к Нему и человеческим душам, или я преследую самолюбивые мотивы? Эти и подобные вопросы предназначены для исследования сердца. Мы, носящие имя Иисуса Христа и стремящиеся приобрести других для Христа, должны заботиться о том, чтобы обладать потребными качествами для Его благословения. Когда Бог видит правдивость человеческого сердца, и когда этот человек верно провозглашает Божью весть для сердец людей, мы можем быть уверены, будет благословение. Святой Дух будет контролировать этим человеком, и когда он будет говорить о Господе, Дух Святой обличит людей о грехе, о правде и о суде. Люди не будут привлекаться к проповеднику, но ко Христу. Дух Святой сотворит в сердцах действительное ответное чувство по отношению к вести, и можно будет узнать, что это правдивое ответное чувство. В протяжении 5 следующих недель мы постараемся рассмотреть, что апостол Павел учил относительно этого божественно сотворенного ответного чувства. Но прежде чем мы это сделаем, однако, позвольте мне спросить вас, слушающих эти слова, обладаете ли вы потребными качествами? Вы можете обмануть людей, чтобы они думали, что вы Божий муж и что Бог употребляет вас. Но мы не обманем Бога. Спросите себя тогда, являюсь я таким пред Богом, как я желаю, чтобы люди думали о мне? На следующей неделе посмотрим на первый аспект ответного чувства, которое Бог творит. Первая глава этого послания показывает, что это действительное обращение. Аминь.